Глава 10. Соня. Ольшанский отталкивается от стола, огибает его и подходит почти вплотную. Черные глаза впиваются в меня немигающим взглядом, и я чувствую себя попавшей в паутину мухой, на которую оценивающе смотрит хозяин паутины. Решает, съесть ее сейчас или пусть еще подергается. И когда вместо того, чтобы впиться в меня жалом, Демид заговаривает, я понимаю, что все это время не дышала. Это не ко мне, это к адвокатам. Он разворачивается, давая понять, что разговор окончен, и я инстинктивно хватаю его за рукав. Подождите! Мы вместе изумленно таращимся на мою руку, вцепившуюся в дорогую ткань. Ольшанский явно не понимает, почему я до сих пор не превратилась в соляной столб. Обо мне и говорить нечего. Но мне есть что терять. У меня нет денег на хорошего адвоката. А просто так Рустам меня не отпустит. Демид продолжает изучающе меня рассматривать. Он не делает попыток высвободиться, и меня не покидает чувство, будто он развлекается. «Ясно», — кивает мужчина и все-таки отцепляет мою руку от своего рукава. «Так бы сразу и сказала». В принципе, для меня не проблема помочь тебе оставить мужа без трусов, но знаешь, пожалуй, я не стану этого делать. Я не собираюсь претендовать на имущество. Мне просто нужен развод. Чуть не кричу в отчаянии. Только не говори, что ты готова отказаться от денег Айдарова, говорит Демид, внимательно вглядываясь в мое лицо. Готова. Ну и дура, равнодушно заключает он. Все, прости, твое время истекло. Ошеломленно вскидываюсь, пальцы непроизвольно переплетаются на животе. «Зачем вы тогда согласились навстречу?» «Интересно было на тебя посмотреть. Этот перекачанный ублюдок, твой муж, вечно хвастался тобой при каждом удобном случае», отвечает он все тем же равнодушным тоном. «Я с отчетливой ясностью понимаю, что слишком понадеялась на эту встречу и что у меня больше нет шансов». Безысходность и отчаяние затапливают и выплескиваются самым неожиданным образом. Язвительно отвечаю Ольшанскому. «Так и скажи, что младший брат тебе не по зубам, а не придумывай несуществующие причины. И прекрати эти жалкие нападки, ты ничем не лучше Рустама, такой же высокомерный ублюдок, как и все Айдаровы». Иду к двери, в ушах гулко стучат молоточки. Сама на себя злюсь, я не должна была с ним связываться. Почему я решила, что старший брат мужа станет мне помогать? Для него я одна из Айдаровых. Это слишком заметно отражается в его невыносимо знакомых черных глазах. Мысленно прошу прощения у малыша. Я обещала себе не волноваться, а у самой внутри все клокочет. Если бы меня сейчас увидела Анна Анатольевна, точно привязала бы к кровати на все оставшиеся 7 месяцев. Стоять! Звучит за спиной негромкий, но резкий окрик. Пожимаю плечами и продолжаю идти. Через секунду путь преграждает широкопличья стена. «Я не Айдаров. Они мне никто». «Когда в следующий раз будешь так сверкать глазами, не забудь посмотреться в зеркало». Говорю, не желая смотреть в лицо наглецу. Зато он не церемонится, хватает за плечо и встряхивает. «Кто тебя надоумил обратиться ко мне? Говори!» «Ясмин». Поднимаю голову и храбро смотрю в глаза мужчине, который даже не пытается скрыть, что шокирован. «Кто?» «Ясмин, твоя мачеха. Это она рассказала мне о тебе. От Рустама я знала лишь, что у них с Русланом есть сводный брат, что Айдаровы тебя усыновили. А Ясмин сказала, что Усман твой родной отец. Говорю быстро, сбивчиво, жду, что Демид прервет меня, но тот молча слушает и лишь сильнее сдавливает плечо. У Рустама есть любовница, она беременна. Ясмин предложила закрыть на это глаза, как она в свое время закрыла глаза на тебя. А я не хочу. Я хочу уйти, потому и думала, что ты поможешь, чтобы ребенок Рустама не был как ты. Выпаливаю на одном дыхании, жду, когда Демид заговорит, но тот лишь продолжает вглядываться глазами, в которых появился опасный стальной блеск. «Почему я? У тебя нет родни?» «Рустам подарил моей матери автомойку». Ответ звучит слишком горько. Я так не планировала. Друзей я растеряла за время счастливого брака. Он снова молчит, лишь чуть глубже дышит. Отпускает плечо и разворачивается к окну. «Если ты не претендуешь на его деньги, вас со временем все равно разведут, даже без адвоката». «У меня...» Облизываю пересохшие губы. «У меня почти не осталось времени». «Ты не преувеличиваешь? Айдаров не настолько всесилен, ты точно все сказала?» Звучит холодно, я впиваюсь ногтями в ладони. Я не знаю, на чьем поле он играет. Он слишком странный, этот Демид. Непонятный и опасный. Внутри все вопит, что ему нельзя доверять до конца, и я слушаю свою интуицию. Я боюсь. Боюсь, что он сможет меня уговорить вернуться к нему. Когда Рустам рядом, я слабая, безвольная тряпка. Вот так. Ни слова о моей беременности. Мужчина оборачивается и смотрит на меня с такой неприкрытой иронией, что при других обстоятельствах я бы покраснела. Но только не сейчас. Потому что озвученная мною причина — это не совсем ложь. Скорее, полуправда. Это мои настоящие мысли и страхи, вытянутые наружу. В этот раз пауза затягивается надолго. Но я не решаюсь ее нарушить. Демид смотрит на меня из-под лобья, поджав губы. Атмосфера в комнате такая напряженная, будто здесь проходят сотни высоковольтных проводов. Наконец, он прерывает тишину. Говорит, медленно растягивая слова. «Хорошо, я помогу. Но я вижу единственный выход. Я хорошо знаю Айдарова. Если он не хочет тебя отпустить по-хорошему, есть только один способ». «Какой?» Спрашиваю, и по стальному блеску глаз понимаю, что ничего хорошего не услышу. «Если ты отплатишь ему той же монетой». «Не понимаю». Он двигается слишком быстро, молниеносно оказывается рядом, подсаживает на стол, и его руки быстро пробираются под платье, проводят по внутренней стороне бедер, затем по внешней. Шокированно замираю на доли секунд, затем упираюсь локтями в грудь. «А как ты хотела? Все должно быть по-взрослому, детка», — скалится Демид. Изворачиваюсь и бью коленом в пах. Он шипит и выкручивает мне руки за спину. «Слабая и безвольная, говоришь? Мелочь бешеная». И внезапно меняет тон почти на участливый. «Ну все, все, спокойно, детка. Я прослушку искал. Извини, но на слово верить не привык. Не могу же я доверить охране тебя обыскивать. Какая-никакая родственница. Так, давай, на раз, два, три, я тебя отпускаю. Ну, успокоилась?» Я ошалела, вращаю глазами. Демид держит меня отстраненно, не проявляя ни малейших признаков возбуждения или желания. Он в самом деле меня просто осматривал? «Раз, два...» Он делает паузу. Медленно киваю. «Три». Отпускает, делает шаг назад. Сползаю со стола и благополучно проваливаюсь в темный колодец обморока. В действительность возвращает удушающий запах нашатырного спирта. Открываю глаза, некоторое время разглядываю незнакомый потолок, силясь сообразить, где я. Резкий запах улетучивается, и первое, что приходит на ум, я снова в больнице. Но откуда здесь взялся аромат дорогого мужского одеколона? «В следующий раз, когда решишь потерять сознание, предупреди меня, хорошо?» Знакомая интонация окончательно очерчивает реальность. Я в кабинете итальянского ресторана, куда пришла встретиться с Демидом Ольшанским. И это он сейчас нависает над креслом, в котором я полулежу после обморока. В этом кресле, в котором он сидел, когда я вошла в кабинет. «Ты мне точно ничего больше не хочешь сказать?» Сверлит меня глазами Демид. Сразу хочется уменьшиться до размеров пылинки на обивке обитого кожей кресла. «Нет». Стараюсь, чтобы прозвучало как можно более правдоподобно. Качаю головой из стороны в сторону для усиления эффекта. «А ты всегда теряешь сознание, когда к тебе прикасается мужчина?» Под его взглядом неуютно. Хочется спрятаться, отгородиться от этого испытующего взгляда, пока он сам не прочитал обо всем, что творится в моей голове. «Я только сегодня выписалась из больницы», — бормочу в оправдание. «А из мужчин ко мне прикасался только мой муж. Не надо меня провоцировать, Демид». «И как ты надеешься получить развод?» «Что ты имеешь в виду?» Переспрашиваю непонимающе. «А то...» Он снова нависает, упираясь руками в ручки кресла. «Что самый простой и быстрый способ получить развод — это изменить Айдарову. И не просто изменить. Размазать его. Уничтожить». От его слов волоски на теле встают дыбом. «Как это? Изменить?» Говорю тяжело, горло сдавливает от волнения. «Я не стану этого делать, Демид!» «Тогда я не знаю, как тебе помочь. Или ты так плохо изучила своего мужа? Он не отступится от тебя, пока не укатает к нему вернуться». «Я понимаю. Ты прав. Извини. Я зря тебе позвонила. Но для меня это неприемлемо. Я не стану спать с другим мужчиной, только чтобы отомстить Рустаму». Встаю с кресла. Меня все еще потряхивает. Разворачиваюсь к двери, но Демид перехватывает меня за плечи и придавливает вниз. «Сядь». Колени сгибаются. Я плюхаюсь обратно в кресло. «Разве я сказал, что ты должна изменить по-настоящему?» Натыкается на мой взгляд и опирается бедром о стол. «Ты несколько раз появишься у меня дома, затем открыто переедешь ко мне жить. Мы появимся на одном из общих мероприятий, и все, Соня, ты свободная женщина. Или хочешь сказать, Рустам молча проглотит наш с тобой роман и все равно потребует, чтобы ты осталась с ним?» Медленно качаю головой. «Нет, не проглотит. А что будет, когда он узнает, с кем именно я решила ему изменить, даже думать не хочу?» «Но почему именно ты?» — спрашиваю растерянно. «И потом, он может догадаться?» «Конечно, догадается», — серьезным видом кивает Демид. «Я на это очень рассчитываю». «Тогда я ничего не понимаю. Умоляюще смотрю на Ольшанского. Почему?» «Потому что это именно я. Конечно, мы могли бы нанять дублера, модель или фитнес-тренера, чтобы он сыграл роль твоего любовника. Но это вызовет совсем другой эффект, не тот, что нам нужен. Если это буду я, Айдаров поймет, что ты знаешь все его болевые точки и бьешь в самую уязвимую. Поверь, все эти разговоры, он меня не отпустит, он будет меня преследовать, ни о чем. Он не отпускает только потому, что ты сама не готова порвать с ним по-настоящему. Не готова переступить определенную черту». «Ты ошибаешься». Пробую возразить, но Демид останавливает меня повелительным жестом. «На самом деле от такого, как Айдаров, очень легко избавиться. Достаточно морально его уничтожить. Сказать, что ты его разлюбила, что он тебя больше не возбуждает, что тебя больше не вставляет в ваш секс. Ни один мужчина не захочет оставаться с женщиной, которая не нравится, как он трахается». «Но я готова, Демид. Я не смогу с ним после Лизы», — говорю, а сама мучительно краснею. «С каких пор я обсуждаю свою интимную жизнь с посторонними мужчинами?» Ольшанский внимательно вглядывается в мое лицо и отрицательно вертит головой. «Ничего у тебя не выйдет, Соня». «Почему?» «Я, наоборот, стараюсь не смотреть ему в глаза». «Потому что не могу и не хочу — это разные вещи. Сотни, тысячи мужчин трахают других баб, и жены их прощают. Почему Айдаров должен стать исключением? Он как минимум будет пытаться тебя вернуть. Если ты позволишь ему начать это делать, ты никуда не денешься». «Ты меня совсем не знаешь», — шепчу я, внутренне ужасаясь, насколько это может оказаться правдой. «Почему ты считаешь меня такой тряпкой?» «Потому что я это прочитал», — отвечает он очень серьезно. «Где?» — непонимающе моргаю. Он приставляет к моему лбу указательный палец. «Здесь». И проводит по ресницам. «И здесь тоже. Решай сама, Софья Айдарова. Спроси себя, насколько ты хочешь перестать ею быть». Молчу, переваривая услышанное. Скидываюсь и спрашиваю с вызовом. «Какие у меня гарантии, что я могу тебе доверять? Ты ведь сначала отказывался, а теперь готов поселить меня у себя дома». «Это правда. Я хотел отказаться. Но ты прошла тест-драйв», — невозмутимо отвечает Ольшанский и в ответ на мой вопросительный взгляд поясняет. «Если бы меня не оттолкнуло, я вряд ли стал бы тебе помогать. Не люблю шлюх». И пока я возмущенно хватаю ртом воздух, продолжает без всякого перехода. «Насколько я понял, ты не успела пообедать. Я тоже чертовски голоден. Если не возражаешь против небольшого семейного обеда, мы можем вернуться в зал».